До темноты мы шли по левой стороне непонятного провала в земле. Не очень широкая, ярдов 10-15, трещина была довольно глубока, чуть не ярдов 50. Присматриваясь поначалу к столь странному провалу, я пытался представить, из-за чего могла треснуть земля. Однако россыпи камней, встретившиеся на нашем пути, сильно усложнили маршрут, и мне стало не до праздных рассуждений. Все внимание занимали попытки выбрать наиболее устойчивые камни. Преодолев засветло едва ли 2 мили, мы устроились на ночевку. «Трудноватая дорога выпала», — пожаловался Улис, растирая ноги. «Ничего, не труднее, чем с утра до заката в поле работать», — утешил его Корой. «Думаю, надо еще один день идти в прежнем направлении, а потом по дуге обогнуть здание древних. Так нам удастся большую площадь осмотреть». «Хорошая идея», — высказался Гелим. На том и порешив, мы завалились спать. На следующий день мы продолжили свой утомительный путь по камням. С трудом удерживаясь от проклятий в адрес богов, создавших подобные места, я старательно высматривал, куда поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг. Остальные охотники, казалось, были заняты тем же. Однако раздавшийся возглас Короя, остановивший отряд, сказал мне, что другие успевали еще смотреть по сторонам. Остановившись, я осмотрелся. Трещина сворачивала направо и через сотню ярдов смыкалась. И еще через пару сотен ярдов камней становилось гораздо меньше. «Идем туда», — указал Корой направление. «Выберемся из этих каменных россыпей и передохнем». Приободрившись в предвкушении скорого отдыха, мы ускорили шаг и быстро добрались до указанного Короем места. «Кто не очень устал?» — спросил наш предводитель, когда все с облегчением остановились и сняли мешки. «Я не устала», — ответила Дарья. «Тогда заберись на вершину вон того холма и следи за местностью», — распорядился Корой. «Вдруг с той стороны пойдут демоны, а мы и не заметим». «Хорошо». Девушка прихватила с собой арбалет и полезла на холм в паре десятков ярдов от нас. Хотя холмом его можно было назвать только за неимением другого варианта. Скорее, это была здоровенная груда массивных камней. Быстро перекусив, я взял свой арбалет и тоже направился к холму. «А ты куда?» — поинтересовался Гелим. «Пойду сменю Дарью», — ответил я. «Ну-ну», — усмехнулся охотник. Забравшись на холм, я присел на камень возле разглядывавшей округу Дарьи. Осмотрев прилегающую к холму местность, ничего особенного не приметил. Все та же голая земля, покрытая кое-где каменными россыпями, небольшие кучи камней, еще несколько здоровенных холмов. Ничего интересного. «Чего пришел?» — наконец спросила меня девушка. «Тепло тут и солнце рядышком», — неопределенно ответил я. «Дай, думаю, погреюсь немного». «Вот болтун», — фыркнула Дарья. «Как будто возле холма холоднее было». «Сменить тебя пришел», — объяснил я. «Пойди поешь, а то до вечера больше привалов не будет». «Как неохота лезть обратно по этим камням», — посмотрев на склон холма, недовольно сказала девушка. «Но не оставаться же теперь здесь жить». «Ты прав», — вздохнула Дарья, так и не соизволив встать с камня. «Местность здесь для жизни неподходящая». «Отшельникам бы понравилось», — высказался я. Последний раз окинув взором прилегающую к холму местность, девушка начала подниматься и вдруг врезала мне локтем под ребра. «Ты чего?» — возмутился я, едва не слетев с камня от неожиданности. «Смотри!» — схватив левой рукой за плечо, она начала тормошить меня, другой рукой указывая на россыпь камней ярдах 200 от холма. «Смотрю!» — недовольно ответил я, не приметив ничего интересного. «Лучше смотри!» — рассмеялась Дарья. «Неужели не видишь вон там, в камнях, пару новых линий?» Приглядевшись, я и впрямь увидел, что среди общей россыпи выделяются камни, уложенные ровными линиями. Озадаченно почесав затылок, я попытался представить, что будет, если эти каменные линии соединить, и сам подскочил с камня. «Понял теперь?» — радостно спросила у меня девушка. «Понял», — подтвердил я. Спускаемся к остальным. Нечего здесь больше торчать». Покинув вершину холма, мы спустились к отдыхающим охотникам. «А вы чего такие довольные?» С ухмылкой поинтересовался Улис, заметив наши радостные лица. «Неужто такое счастье на камне рядышком посидеть?» «Еще какое», — ответил я. «Вот и с вами пришли нашим счастьем поделиться». «Это как?» — не понял Улис. «Счастье ведь не делится, зато сокровища делятся». В один голос ответили мы и рассмеялись, поразившись нашему единодушию. «Сокровища?» Встрепенулись охотники, которые прежде лениво прислушивались к разговору. «Где?» «За этой каменной грудой», — указала торжествующая девушка и подхватила свой мешок. «Собираемся», — решил Корой, однако его команды и не требовалось. Охотники, которым только что было лень шевельнуться, подскочили и расхватали свои вещи. Подобрав мой мешок, я догнал вырвавшуюся вперед девушку и пристроился рядом. «А я им говорила, что от меня пользы будет много», — сказала торжествующая Дарья. «Если бы не я, вы бы рядом прошли и ничего не заметили». «Я не говорил, что от тебя пользы нет». «Ты не говорил. Зато другие не сразу смирились с моим присутствием в отряде», — взглянув на меня, ответила Дарья. «Только когда Гелим ногу подвернул, и я его заклинанием исцелила, меня в отряд приняли как настоящего охотника. А что я раньше всех найду что-то стоящее, никто не верил». Обогнув холм, мы добрались до каменной россыпи. Вблизи она совсем не походила на встреченные нами кучи. Нагроможденные здесь камни явно не были рассыпавшимся от времени куском скалы. Слишком много среди них попадалось примерно одинаковых, прямоугольной формы. Да и некоторые обломки тоже, похоже, были расколовшимися кусками таких камней. Пробравшись к уцелевшему ровному ряду, я убедился в нашем предположении. Эта россыпь, похоже, когда-то была домом. Конечно, трудно представить, что дом, сложенный из довольно массивных камней, может сдуть ветром, но именно такое впечатление это место и производило. Словно кто-то сдул дом. Лишь кое-где остались фрагменты кладки, да 2-3 камня, выступавших из земли. «Здорово, Дарт!» — похлопал меня по плечу Гелим. «Только на холм забрался и сразу интересное место приметил». «Это не я приметил», — прервал я похвалы охотников. «Это заслуга Дарьи. А я так и просидел бы на холме, ничего не поняв». «Дарья, вот умница у тебя выросла, Корой», — похвалил девушку Гелим. «Только непослушная», — с улыбкой проворчал Корой. «Я предлагаю в таком разе еще одну долю с найденной здесь добычи дать Дарьи», — предложил Улис. «На приданое». Смеясь, охотники единодушно поддержали его предложение, даже не выслушав возражения смутившейся девушки. Корой быстро присмотрел вблизи развалин место для стоянки. После того, как мы сложили вещи, он отправил Варда на холм дозорным, а мы приступили к осмотру развалин. Немного полазив по россыпи камней, я пришел к выводу, что здание было довольно-таки большое, не меньше, чем 100 на 100 ярдов. Облазив все, мы ничего интересного на поверхности не нашли. Если и было здесь что-то стоящее, то, скорее всего, под камнями. Остальные охотники пришли, видимо, к тому же выводу, и вскоре мы собрались возле Короя. «Придется завалы разбирать», — сказал наш предводитель. Расположившись возле развалин одной из стен, мы начали расчищать внутренний периметр здания от камней. Выковыривая из завалов булыжники килограммов по 30, мы оттаскивали их на десяток ярдов от здания. Дарья тоже принимала посильное участие в разборке завала. Целые камни, конечно, ей таскать не позволили, но обломков полегче тоже хватало. Расчистив до вечера участок ярдов в 10 на 15, в нанесенной за эти годы земле нашли несколько обломков не до конца сгнившей мебели, небольшой серебряный колокольчик и много осколков керамической посуды. Умаявшись на разборке завала, отряд за ужином почти не разговаривал, и сразу после еды все завалились спать. Утром мы вернулись к развалинам. «Как каторжане у дварфов трудимся», — пошутил Улис, волоча камень. «Ага», — согласился с ним Вард. Слава богу, надсмотрщиков с кнутами нет». «Не говори», — поддержал Корой. «Только надсмотрщиков тут для полного счастья не хватает». «Нет», — тяжко вздохнул я, откидывая булыжник. «Не мое это с камнем работать. Сидел бы сейчас в прохладной таверне за кружечкой другой темного ташерского. Эх, да мясо жареного с приправами. И красивых танцовщиц десяток». «Дарт, прекрати», — взвыл Улис. «И так вяленое мясо с водой достало, да ты еще душу травишь». «А красиво сказанул», — восхищенно прицокнул языком Вард. «Ишь ты, и темного ташерского ему, да танцовщиц десяток». «Дарт, а ты с десятком танцовщиц хоть справишься?» — ехидно поинтересовалась Дарья. «Или только будешь смотреть, как они танцуют?» «А что с ними еще делать?» — недоуменно спросил я. «Может, тебе объяснить, что с ними делают?» — ядовито сказала девушка. «Объясни», — попросил я. «Не хочется дураком несведущим умирать». Посмотрев на заинтересовавшихся охотников, Дарья фыркнула. «Чего же ты примолкла?» — поддел ее Гелим. «Нам тоже интересно послушать, чего ты там с танцовщицами сделать удумала». «Да ну вас!» — смутилась девушка. Отнеся еще пару камней, я спросил у нее. «Слушай, Дарья, а ты танцевать умеешь?» «Умею», — ответила девушка и с подозрением осведомилась. «А тебе-то что?» «Это хорошо, что умеешь», — довольно ответил я, отцепил от пояса фляжку и открыл ее. «Танцуй». «Ты сдурел, Дарт?» — ахнула девушка. «Какие танцы? Работай давай». «Пока не станцуешь, работать не буду», — твердо ответил я. Уселся на корточки и напился воды. «Ну что, будешь танцевать?» — спросил я подошедшую ко мне Дарью. «Дарт, ты чего, перегрелся?» — настороженно спросила девушка. «Дарт, бросай валять дурака», — посоветовал Вард. «Добычу найти значит дурака валять?» — съязвил я. «Какую добычу?» Вокруг собрались и остальные охотники. «А вот какую!» — торжествующе сказал я и шагнул в сторону. Из-под камней, где стоял я, засверкали украшения. «Дарк!» — выдохнули пораженные блеском драгоценностей охотники. Схватив усыпанное мелкими алмазами ожерелье, девушка радостно запрыгала вокруг нас. «Какая красота!» — восторженно сказала она. Отдав фляжку Гелиму, я опустился на колени и начал вытаскивать из сгнившей шкатулки женские украшения. Сложив на камень все, что было в шкатулке, присел рядом. «Да за такую добычу не грех и вина выпить, а не водой баловаться», — приложился Гелим к фляжке. «Дарью от цацек оттащите», — посоветовал Улис, когда девушка, ухитрившись нацепить на себя ожерелье, потянулась за кольцами. «Иначе все на себя напялит». «Да пусть ее», — сказал Гелим. «Хоть немного порадуется. И тащить не нам придется», — хохотнул он. «Маленькие», — с досадой сказала девушка, примерив кольца, и, вздохнув, положила их обратно на камень. «Дарья, тащи мешок», — распорядился Корой. «И лопату принеси». Убрав найденные украшения в мешочек, Корой вручил девушке лопату и велел покопаться вокруг найденной шкатулки. А мы тем временем с новыми силами принялись за расчистку здания. За несколько часов напряженной работы нам удалось расчистить четко видимый контур трех комнат и приступить к четвертой. Через некоторое время мы добрались до полного камней провала в полу здания. Подвал, единодушно решили мы, и принялись вытаскивать из ямы камни. Подгоняемые призрачной надеждой на несметные сокровища, припрятанные в подвале, мы быстро справились с расчисткой спуска. «Стой!» — остановил Корой сунувшегося было вниз Улиса. «Перекусить надо и передохнуть. Кто знает, может, еще не один час убьем, чтобы подвал осмотреть. Отдохнем, да и пыл немного погаснет. С дурной головой в здание древних лучше не соваться. Демоны нам теперь не слишком опасны, так что спешить не будем». Возражать мы не стали и, захватив с собой Дарью, пошли на стоянку. После того, как мы поели, Корой отправил дочь сменить на холме Рашида. Проводив взглядом девушку, Гелим сказал: «Правильно, Корой, нечего ей в подвале делать. Слишком опасно, пусть за округой присматривает». Немного передохнув, мы захватили с собой две лампы и отправились исследовать подвал здания. Перебравшись через не слишком мешавшие камни на лестнице, Корой зажег свою лампу. Осветив свод каменного тоннеля, ведущего вниз, он начал спуск. Следом потянулись мы. Решив, что осторожность не помешает, я перешел на истинное зрение. Спустившись по пологой лестнице примерно на 5 ярдов под землю, мы уперлись в проржавевшую металлическую дверь. «Определенно здесь есть что-то стоящее», — с предвкушением произнес Гелим. «Не станет никто попусту дверь из металла ставить». «Верно», — согласился Корой. «Дарт, ты видишь истинным зрением что-нибудь подозрительное?» — спросил он у меня. Внимательно осмотрев все, я помотал головой. «Нет, не вижу никаких магических ловушек». «И я ничего не вижу», — задумчиво сказал Корой. Поставив лампу на ступеньку, он шагнул на маленькую площадку возле двери. Взявшись за ручку двери, потянул ее к себе. Дверь не поддалась, и он дернул ее посильнее. Разнесшийся под сводом скрип металла был единственным результатом его рывков. Ухватившись за ручку двумя руками, Корой уперся ногой в стену у двери и потянул дверь изо всех сил. Отвратительный протяжный скрежет заставил нас стиснуть зубы. Дверь начала понемногу открываться, и Корой отлетел от нее. Поддержав Короя и не дав ему упасть, мы уставились на оторванную им дверную ручку. «Все проржавело», — отбросил он ручку с досадой. Взяв лампу, он вернулся к двери и заглянул в образовавшуюся двухдюймовую щель. «Ни демона не видно», — пожаловался Корой, пытаясь через щель осветить помещение за дверью. «Улис, тащи кирку», — распорядился он. «Придется выломать эту дверь к демонам». «Может, обойдемся без кирки?» — сказал Улис. «Возьмемся все за край и попробуем открыть». «Давай попробуем», — согласился Корой. Всем возле двери разместиться, конечно, не удалось. За дверь ухватились только Корой, Улис, Гелим и я. По команде Короя начали тянуть за край двери. Поначалу дверь стала было открываться, но, продвинувшись еще на пару дюймов, замерла. Здоровые петли заржавели и не давали приоткрыть дверь. Перехватившись поудобнее, мы сделали еще одну попытку. Кромка двери постепенно начала отодвигаться, и, приложив все силы, нам удалось оттянуть еще на полтора десятка дюймов. Отпустив кромку, мы посмотрели на дверь. «Да, как говорится, сила есть», — проворчал Гелим. Дверь так и не повернулась на петлях. Мы выгнули само полотнище, искривив металл. «Да нет», — не согласился Корой. «Просто металл уже достаточно ветхий, вот и поддался. Новенькую дверь нам сила не помогла бы своротить». Подхватив лампу, он просунул ее за дверь и протиснулся туда сам. Пробравшись следом за Короем в небольшую кладовую, мы остановились у входа. В комнатке стояло несколько десятков ящиков. «Здесь явно магия применялась», — сказал Гелим, глядя на нетронутые временем деревянные коробки и ящики. «Она и сейчас здесь», — сказал я, рассматривая видимое истинным зрением тусклое желтое сияние вокруг ящиков. «Да, на ящике какое-то заклинание наложено», — согласился Корой. «Хотя сияние желтое, скорее всего, это просто защита от повреждений и непогоды». «Похоже на то», — согласился я. «Почти все защитные заклинания желтый свет излучают. Да и не стал бы никто накладывать отдельное охранное заклинание на каждый ящик». «Тогда приступим». Отодвинув нас в сторону, Гелим вытащил из куртки моток тонкой веревки и кожаный мешочек, в котором оказалась миниатюрная трезубая кошка. Растянув свою снасть, охотник метнул кошку за ящики. Потянув за веревку, он зацепил кошкой верхний ящик и потянул его к нам. Сдвинувшись, ящик с грохотом свалился на пол. Не заметив никаких магических изменений, Корой кивнул Гелиму, давая понять, что все в порядке. Сматывая веревку, Гелим подошел к ящику и отцепил кошку. Присев возле ящика, он попытался открыть его, но ему это не удалось. «Не пойму я что-то», — проворчал Гелим, покрутившись вокруг ящика. «Ни замков, ни петель нигде не видно, словно гроб сколочен». «А может того?» — опасливо прошептал Улис. «И впрямь гробы это». «Да нет, не похоже», — сказал Корой. «Вон несколько ящиков квадратных стоит. А кто гробы квадратные делает?» «Ну...» — собрался припомнить квадратный гроб Улис. «И не разводи панику», — оборвал его Корой. «Сколько лет в пустоши хожу, а всего двух мертвых древних видел, да и то скелеты». «Не открывается». Наконец сдался Гелим и подошел к остальным ящикам. «И эти такие же». «Рашид, давай кирку», — распорядился Корой. Подав Гелиму кирку, Рашид отошел назад. Осторожно нанося удары по краям ящика, Гелим начал разбивать доски. Ящик и впрямь оказался заколоченным, и, отломав кусок доски, охотник подцепил киркой стенку ящика и отодрал ее. Отлетевшая крышка ящика открыла нашему взору лежащую там материю. Взявшись за край сукна, Гелим вытащил из ящика добротную, украшенную вязью куртку. «Одежда, видать, для придворных была», — прокомментировал свою находку Гелим. «Оттого и заклинание для сохранности было наложено». «Да, похоже, опасности здесь нет», — сказал Корой и шагнул к ящикам. Мы в тот же момент тоже рванули к разбитому ящику. Достав из него еще несколько курток, мы стали рассматривать добротную работу древних мастеров. «Вот это материал», — поглаживая рукой куртку, сказал Рашид. «Такую одежду носить одно удовольствие». «Так в чем проблема?» — не понял Гелим. «Надевай и носи. Она ведь как новенькая». «И правда», — обрадовался Рашид и примерил куртку. «Маленькая», — с сожалением вздохнул он, глядя на короткие рукава. «Так может, в других ящиках побольше будут?» — предположил Варт, который тоже примерил одну из курток. Подняв кирку, Рашид начал взламывать остальные ящики. Почти везде была одежда — штаны, куртки, нательные рубахи, пара ящиков с сапогами. В соседней груди ящиков оказались припасы — вяленое мясо, крупы, соль, чай. Отчаявшись найти себе куртку по размеру, Рашид подступился к последней кладке. Под крышкой первого же ящика оказались стальные наплечники. Вырвавшись из мрака, они заблестели под светом ламп, словно были недавно отполированы. «Так», — остановил Рашида Корой. «Это уже похоже на добычу. Осторожней, открывая остальные». Стараясь не разламывать сильно ящики, Рашид вбивал кирку между верхом и боковинами и открывал их. Во всех ящиках этой кладки обнаружились легкие доспехи, кольчуги, наплечники из тонких стальных пластин, маленькие остроконечные шлемы, кольчужные перчатки и усиленные металлическими вставками сапоги. Но когда вскрыли ящик, в котором лежал десяток мечей, все предыдущие находки были забыты. Оставив в покое остальную добычу, охотники расхватали короткие мечи в отделанных серебром ножнах. «Вот это я понимаю оружие!» — взмахнул мечом Гелим. «Умели же древние справные мечи делать!» Когда восторг охотников немного поостыл, они разбрелись по комнате, обшаривая каждый уголок. Однако тайников в комнате не нашлось, и Корой приказал перетаскивать воинское снаряжение к стоянке. Сделав по две ходки, мы перетащили добычу на поверхность и собрались вокруг нее. «Удачный поход, удачный», — сказал Корой, глядя на сваленные в кучу вещи. «Теперь только надо до Гармина все это дотащить», — сказал Гелим. «Жаль, одежка по размеру не подходит», — добавил Рашид. «Да, одежда справная, но маловато», — согласился Гелим. «Зато на выручку от этой добычи можно еще лучше одежду купить». «Однако тяжеловато все это будет тащить», — высказался Варт. «Да, груз большой», — поддержал Рашид. «Но не бросать же добычу здесь». «Ладно», — прервал разговор Корой. «Что решим-то? Будем остатки завала разбирать, или этим удовлетворимся и в Гармин пойдем?» «Я думаю, не стоит жадничать», — высказался Гелим. «И так добычи у нас чуть не на 1000 золотых, а под камнями вряд ли еще что-то будет. Неизвестно, откуда там шкатулка с драгоценностями оказалась. Но Дарья все в расчищенных комнатах перерыла и больше ничего не нашла». «А я думаю, стоит еще денек потратить», — сказал Варт. Может, еще что-то небольшое и ценное обнаружим?» Остальные охотники, кроме меня, поддержали Варда. И Дарья, сменившись, тоже высказалась против немедленного возвращения в Гармин. Так, оставив добычу валяться в лагере, мы вновь принялись таскать камни. В этой нудной и тяжелой работе прошел весь день и половина следующего. К концу работы Вард уже ежился от злых взглядов, бросаемых на него охотниками. Словно они и не голосовали за расчистку завала, а это было целиком решение Варда. Так и не найдя больше ничего путного под камнями, мы собрались в круг. «Надо отправляться в Гармин», — буркнул мрачный Вард. «Нечего здесь больше делать. Тогда отправляемся», — осмотрев недовольных охотников, решил Корой. «Сейчас распределим добычу по мешкам и отправимся». И вскоре, забросив на плечи изрядно потяжелевшие мешки, мы двинулись в обратный путь. Дорога до Гармина не вызвала у нас затруднений. Не желая рисковать в неизвестной местности, мы вернулись тем же путем, что и пришли. И демоны, к счастью, не встретились нам на пути. Наш отряд, повеселев после переправы у Гармина, быстро шагал к городским воротам. Вспомнив о необходимости маскировки, я надел свое золотое кольцо и смело вошел со всеми в город. По городскому закону охотники пошлиной не облагались, потому мы прошли мимо разглядывавших нас стражников и устремились по улочкам города к дому Короя. Добравшись до расположенного на окраине двухэтажного дома, мы выложили добычу и договорились встретиться вечером в королевском поросенке. Вернувшись на постоялый двор, я зашел в свою комнату. Бросив мешок у кровати, я снял перевязь с мечом и положил на стол. Открыв ставни, чтобы в комнате было посветлей, достал из кармана ключ от сундука. Присев возле сундука, я открыл замок и откинул крышку, намереваясь взять чистую одежду и пойти помыться. «Дарк!» Из сундука, хлопая заспанными глазами, на меня смотрел маленький Слип. Растянув губы в лицемерной улыбке, я с трудом разжал стиснутые в кулак пальцы и, протянув руку к Слипу, умиленно проговорил: «Ути, моя прелесть!» И осторожно погладил его, с трудом переборов желание схватить за шкирку и выбросить через открытое окно до самых пустошей. Чуть успокоившись, я вытащил Слипа из сундука. Маленький демон быстро обхватил мою руку лапами, видимо, опасаясь упасть, и заглянул мне в глаза. Глядя в большие янтарного оттенка глаза Слипа, я вздохнул. «Что же мне теперь с тобой делать?» — спросил я у демона, но, как и предполагал, не дождался от него ответа. Слип просто продолжал преданно смотреть мне в глаза и сглотнул пару раз, видимо, намекая, что неплохо бы поесть. «Ладно, неизвестно, сколько ты тут просидел. Может, и вправду голодный?» — вздохнул я и осторожно отцепил ухватившегося за рукав Слипа. Усадив на стол, я погладил его и строго наказал: «Сиди здесь, сейчас я тебе чего-нибудь принесу». Взяв чистую одежду, я спустился на первый этаж и обратился к служанке. «Лили, на кухне фрукты есть?» «Есть, милздарь, конечно, есть. А каких вам хочется?» «А демон его знает. Набери корзинку разных, там видно будет». «Хорошо, милздарь, как вам будет угодно».